Десятая серия. Бойня, устроенная Ефрейтором, спасителем Кэт у приюта. С режиссерской и операторской точки зрения все снято великолепно. А вот с позиции здравого смысла нет. Можно назвать две нестыковки. Первая, когда контуженный Ефрейтор завел Кэт с детьми в подвал полуразрушенного дома, а сам пошел ждать автобус. Он явно не знал одной из особенностей немецкого общественного транспорта. Он ходит по расписанию. Может быть, в годы войны это не всегда удавалось, но зачем тогда на автобусной остановке выстроилась очередь? Военнослужащему было достаточно подойти к этим людям и спросить, когда будет автобус. Вместо этого он терпеливо высматривал его из-за угла. Интересно, а что он собирался делать, когда автобус подъедет? Бежать сразу за Кэт? Так они не успеют. Попросить водителя подождать минут пять, пока он сбегает за женой и детьми. Но такое странное поведение могло лишь насторожить водителя. Ответа на этот вопрос мы не узнаем. Беднягу пристрелили. Вторая нестыковка — это стрельба около автобусной остановки. Смысл поступка Ефрейтора объясним только с позиции авторов. Штирлицу было бы крайне сложно переправить через границу случайного свидетеля. Да и центр активно противился бы этой идее. Им-то контуженный немецкий солдат точно был не нужен. А бросать на произвол судьбы в Берлине — это верный провал. Выход один, бедняга должен умереть. Заодно и постреляли. Шпионский фильм все-таки. Однако, если следовать обычной логике, то Ефрейтор, заметив полицейские автомобили, должен был спрятаться в подвале. Даже если бы произошло чудо, и он перестрелял всех полицейских, то через несколько минут район был бы оцеплен, и искали бы радистку не несколько человек, а как минимум рота. А что еще остается делать, когда контуженный фронтовик устраивает стрельбу в центре столицы Третьего Рейха? Это в начале 90-х годов прошлого века стрельба в центре Москвы никого не удивляла. А в 45-м году это воспринималось как ЧП, и неважно, где оно произошло, в СССР или Германии.